Из парка она вышла бодрым шагом, вся устремленная в будущее. Но возле ограды увидела Эдуарда Ивановича Мухина в компании светловолосой санитарки, и позитив мгновенно улетучился. Еще одна проблема, не дававшая Вере покоя, называлась «Охотница на уток». С некоторых пор Вера стала замечать, что новая санитарка, слишком уж гладкая и секс-бомбистая для такой работы и зарплаты, много внимания уделяет жалкому Мухе. Что она нашла в бедняге, в скорбном рассудке? Почему хохочет на его дурацкие, каждый раз одни и те же шутки? Зачем кокетничает? Ясно, зачем. Эта штучка приехала в заведение для состоятельных стариков не носить утки, а охотиться на уток, жирных, аппетитных. Каламбур так себе. Вера никогда не была сильна по части острословия, но суть дела отражает точно. Для Валды молодящийся падки на баб Мухин — лакомая добыча. Богатый старикашка, которого можно прибрать к рукам. Из досье Рижанка могла выяснить, что Эдуард Иванович юридически дееспособен, опеку над ним Берзин не оформлял. Если однажды утром Мухин объявит, что решил жениться, никто не может ему помешать. То-то Славе выйдет сюрприз с новой мамой. Однако все это пока были не более чем подозрения. Вера не хотела ими делиться с Берзиным. Он немедленно примчится разруливать, и тут уж уклониться от прямого контакта не удастся. А к этому они оба еще не готовы. Но позавчера случилось кое-что, побудившее Веру к активным действиям. Она шла через зимний сад, заметила под пальмой привычную парочку, нахмурилась, замедлила шаг. Мухин и Валда стояли к ней спиной. «Я безнадежный романтик, Валдочка. Верю в любовь с первого взгляда. А ты похожа на Фрейзи Грант, бегущую по волнам. Смотрел кино?» И он запел. Шел корабль из далекой Австралии, из Австралии, из Австралии. Он в Коломбо шел и так далее, и так далее, и так далее. И вел тот корабль из Австралии капитан Александр Грант, подпела ему санитарка. Конечно, смотрела. Мое любимое кино. И писателя Грина обожаю. Кино, бегущее по волнам, Вера, положим, тоже когда-то видела. В детстве, по телевизору. Средненький фильм советско-болгарского производства, снятый лет 40 назад. На любимое кино для латышской красотки 21 века никак не тянет. Равно как и писатель Грин, маловероятен в роли любимого Валдиного автора. Честно говоря, не похоже, что она вообще из разряда читательниц. За все время Вера ее ни разу не видела с книжкой, ни на каком языке. Подслушанный обрывок разговора Веру очень растревожил. И она, наконец, сделала то, что давно было пора сделать. Если уж санитарке удалось заглянуть в досье пациента, доктору посмотреть личную карточку низшего персонала было проще простого. И там Веру ожидал сюрприз. «Посмотрите-ка сюда!» — тревожно нахмурясь, обратилась она к мадам Санглие, которая у люка вела всю канцелярию. «В личную карточку санитарки Миссоне!» Коренастая, флегматичная нормандка посмотрела на монитор. «А, это которая на испытательном сроке, а что?» «Как это?» «Ее на самом деле зовут Лайма Миссоне, а она всем представилась как Валда Миссоне». Но мадам Синглие не впечатлилась. «Подумаешь, меня на самом деле зовут Доротея, а я терпеть не могу это ужасное имя. Когда знакомлюсь с людьми, представляюсь Додо». Спорить с ней Вера не стала. Переписала остальные данные, поднялась к себе и позвонила в Ригу бывшей старшей медсестре Марине Васильевне, которая отработала год по контракту и вернулась домой. У Веры сохранились с ней очень хорошие отношения. Женщина она была ответственная, неболтливая. У Марины Васильевны были какие-то проблемы со здоровьем, но к Вериным подозрениям она отнеслась серьезно. Обещала все, что удастся выяснить. И сегодня, когда Вера после прогулки вернулась к себе, в мейле ее ждало письмо. Марина Васильевна писала, что проверила у знакомой кадровички из клиники Паула Страдыня. Действительно ли у них работала физиотерапевтом-массажистом некая Миссоне? Оказалось, что это неправда. Ни Валды Миссоне в штате престижной рижской больницы никогда не числилось. Значит, сведения, которые охотница сообщила в канцелярию времен года, были ложными. Кроме того, дотошная Марина Васильевна выяснила, что такое интернациональный колледж физиотерапии диплом которого Лайма Валда представила среди прочих своих креденциалов. Первоначально она желала занять место массажистки, а в санитарке пошла временно, за отсутствием вакансии. Выяснилось, что учебное заведение с пышным названием – всего лишь месячные курсы. Выпускницу такой шикарной конторы в клинику Паула Страдыни физиотерапевтом нипочем не взяли бы. «Все ясно», — сказала себе Вера. «Надо звонить Берзину». Но представила, как он примчится, как будет смотреть ей в глаза, и почувствовала, что не может поручиться за свою твердость. Да что она, в конце концов, не разберется без славы? Она же не ребенок, а без пяти минут директор Мизона, где каждый день будут возникать проблемы посложнее этой. Большое дело — вывести на чистую воду примитивную мошенницу. «Пойдемте-ка со мной», — мрачно сказала Вера санитарке. «Нам надо поговорить». Лжевалду она перехватила, когда та, расставшись с Эдуардом Ивановичем, шла к главному корпусу. Что-то видно было в голосе стажерки, отчего фигуристая блондинка безропотно за ней последовала, даже не спросив, в чем дело. Хотя Вера ей была не начальница, и рабочие обязанности у них никак не пересекались. Собственно, до сих пор они вообще ни разу не разговаривали, если не считать обычного «здрасте». Для объяснения Вера нарочно выбрала официальное место, белую гостиницу, где проводились летучки, собрания персонала и прочие подобные мероприятия. Ходить вокруг да около не стала. Она не следователь, и это не допрос. Просто взяла и выложила все, что удалось выяснить. Про брехню с прежним местом работы, про липовый колледж, про фокусы с переменной жизни, а главное, сказала напрямую, что отлично видит, чего прохиндейка добивается и что Эдуарда Ивановича ей на растерзание никто не даст. В конфликтных ситуациях Вера никогда не психовала, голоса не повышала. Откуда-то брались и жесткость, и напор. Вообще-то понятно откуда. От сознания своей правоты, потому что если в правоте были хоть малейшие сомнения, на конфликт Вера не шла. Она заранее приготовилась к тому, что хитроумная интригантка станет врать, юлить и заворачиваться, на каждый пункт обвинения у нее найдется оправдание. Еще хуже, если ловкачка сообразит, что с Верой лучше действовать иначе и станет давить на жалость. Пустит слезу, выдумает какую-нибудь душераздирающую историю, будет умолять не выдавать ее. Однако не случилось ни первого, ни второго. Ухлые щеки латышки залились краской. Синие глаза потупились, завидный бюст взволнованно вздымался. Лайма Валда молча сидела, вздыхала, на вопросы не отвечала. Вера даже малость растерялась. «Вы признаете, что обманули нас?» Молчание. «Что вам нужно от господина Мухина? Кто вы все-таки на самом деле, Лайма или Валда?» Снова никакого ответа. Наконец терпение у Веры лопнуло. «Вы понимаете, что когда я все расскажу директору, вас ждут большие неприятности. Одним увольнением не обойдется. Раз вы ничего не объясняете, придется обратиться в полицию?» Тогда авантюристка вздохнула еще раз, очень глубоко, и подняла на Веру ангельский безмятежный взор. «Не надо полиции. И Люку тоже не говорите, пожалуйста». «Он для вас просто Люк?» — поразилась Вера. «Разве вы...» Хотела спросить, состоит ли она с Шарпантье в отношениях, но не стала. К делу это не относилось. Хотя странно. Если бы у смазливой санитарки с директором были шуры-муры, этот факт вряд ли удалось бы утаить от внимания остроглазых жительниц Мизона. Однако Валда не только поняла незаконченный вопрос, но и ответила на него. «Нет, у нас с ним ничего. Хотя я бы и не против. Такой интересный мужчина, но у меня контракт». «Твоему контракту это только пошло бы на пользу», — подумала Вера. «Мне нужен чокнутый старичок», — продолжила латышка с поразительным бесстыдством. «Слишком хорошие деньги». Задохнувшись от возмущения, Вера воскликнула. «У чокнутого старичка есть сын. И если я ему про вас расскажу, а я обязательно это сделаю, то вам надо будет бояться не полиции». Ей захотелось схватить мерзавку за шиворот и как следует тряхнуть или врезать ей по наглой физиономии. Вера даже сделала шаг вперед и сжала кулаки. От санитарки с минимально допустимым по законодательству окладом пахло какими-то мудреными дорогими духами. И запах показался Вере смутно знакомым. Испугать аферистку не удалось. Та скорее удивилась. «Сыну-то можно», — протянула она. «С ним у меня и контракт». «Что?» «Он тоже интересный мужчина. Перспективный. Отца любит». «Вы правильно делаете, что его пасете», — с одобрением сказала Валда. «Парень золото. Это он меня нанял. Привез сюда, все устроил. Работа, конечно, тяжелая. Каждый день одно и то же, одно и то же. Но все-таки легче, чем было в Риге». «А какая у вас в Риге была работа?» — пролепетала Вера, перестав что-либо понимать. «В интернет-агентстве. Ну, экскорт-услуги». Покачав на нее непонятливую головой, Валда объяснила попросту. «Девушки по вызову. У меня сыну 3 года, родители старые, а там чистыми в месяц 3-4 тысячи выходило. Но господин Берзин предложил вдвое больше. И вообще, старичок мне тоже нравится стал, трогательный такой. Сначала мне трудно было, пришлось много всякого учить, запоминать, зато теперь легко». «Берзин нанял вас, чтобы вы опекали Эдуарда Ивановича?» — не сумела найти точного слова Вера. «Чтобы я делала его счастливым каждый день. Вы про жену его знаете?» «Ну так вот, это ее Валдой звали. Каждый день он со мной, то есть с ней, знакомится, ухаживает, влюбляется. А дальше уж от меня зависит. Обычно к вечеру пару раз поцелуемся, назначу ему свидание на завтра, и все сызнова». Лайма потупилась. «Но иногда, если настроение, если его станет особенно жалко, можно и до конца дойти. Он даром, что чокнутый в возрасте, но мужчина еще вполне себе. Потому что чувствует себя на 29. Это для мужиков самое главное, насколько лет он себя чувствует». Она обстоятельно и сознанием дела стала рассказывать, как сексуальные возможности мужчин напрямую зависят от их внутреннего самоощущения, но Вера уже не слушала. Она думала: «Такое мог придумать только поэт, настоящий поэт. А ты, Коробейщикова, кончай быть идиоткой. Что будет, то и будет, а от жизни бегать нечего». «Конечно, они со Славой невероятно разные. Придется менять его и меняться самой. Это нелегко. Но большая любовь — всегда большая работа». Ей хотелось выспросить подробности. Как именно Слава инструктировал свою агентку, санитарку любви, проститутку милосердия? Что рассказывал об отце и матери? Часто ли общается с Лаймой? Но распахнулась дверь гостиной без стука. На пороге стоял Эмен. Невероятно. Он смотрел не мимо Веры, а прямо ей в лицо. «Иди и смотри», — сказал он трескучим голосом и сделал правой рукой повелительный жест. Повернулся, скрылся в коридоре. Пораженная, она встала и последовала за ним. Что за чудеса? Аутист шагал механической походкой робота, не поворачивая головы и не отвечая на вопросы. Они достигли лестницы, стали подниматься. На 3-м этаже Вера догадалась, что ее ведут в палату мадам. Эмен остановился возле кровати и второй раз поглядел прямо на Веру. «Иди и смотри», — повторил он. Взял за руку. Это уж было совсем странно. Известно, что аутисты всячески избегают телесного контакта с малознакомыми людьми. «Чего ты хочешь?» — спросила Вера по-французски. Он положил ее ладонь на лицо коматозной старухи. Оно оказалось неожиданно теплым. Вера хотела отдернуть руку, но Эмен не позволил. «Глупый симулякр», — сердито сказал он и топнул ногой. Чтобы не нервировать больного, Вера подчинилась и ощутила под ладонью трепет ресниц, будто кожу щекотал крылышками ночной мотылек. Щекотание было ритмичным. Раз-раз-раз, потом 3-жды быстро. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. И опять раз-раз-раз. Пауза и снова раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз. Пауза. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз. «Ах, вот что ты хотел мне показать. Ритмичное движение ресниц, да? Это у нее конвульсивное». Говорить она старалась как можно мягче, но Эмен продолжал сердиться. «Глупый симулякр! Негодный симулякр!» И прижал ее кисть сильнее. Теперь Вера простояла без движения долго, минут 5. Ресницы все время шевелились в одной и той же последовательности. Что бы это могло означать с физиологической точки зрения? Кто же ответит? Процессы, происходящие в организме, который погружен в кому, наукой мало изучены. Стоять полусогнутой было неудобно, затекло плечо, и в конце концов Вера ласково высвободилась. «Я пойду. У меня дела». Вслед раздалось. «Глупый симулякр! Никуда не годный симулякр!» И посмотрел Эмен и сказал: «Это нехорошо!»